Он к младенцу с тем же благословением. У девчонки косило рот и живот дуло, пока отец держал над ней шапку. «Будь проклята ты!» Вскричал он так, что на всех ужас навело, и посыпались соседки вон из избы. Шлепнул он сердцов шапку на пол и пошел на палате спать. Только худо ему спалось. Видит он, с нами крестная сила, и рассказывать так мороз подирает. Бес с рожками нянчит младенца, а мертвая в саване сидит и плачет, и упрашивает его отдать ребенка. С тех пор уж Сидорке все грезился нечистый. Спит ли? Душит его сожженной шапкой с двумя заломами. Пьет ли зелено вино? Голосят ему в ухо. Пропил ты и так молитву. Осушил ли склянку? На дне дразнят его языком. Какая-то рыжая борода по губам вытирает, и кто-то шепчет ему: «Молитвой закуси!» Обезумел Сидорка. То бранится сам с собой, то упрашивает невидимо кого. В иную пору отмахивается попусту, в другую пору белугой вопит: «Батюшки! Режут, душат!» С тем и пошел равнёхонько через год в могилу. Лишь перед смертным часом покаялся отцу духовному, что пьяный бросил шапку с молитвой, которую он дал ему. «А девочка?» — спросила цыганка с ужасом. Девочка что-то больно кричала, как стали ее крестить. Но потом росла себе пригожая и смышленая. Только маленько все задумывалась, да образов боялась, и ладану не любила. А как вошла в порода в разум, рассказал ей неведомо кто, как отец потерял молитву ее. С того дня ей попритчилось, и стала она кликать на разные голоса. Вот ее-то бедную видели вы. Кажись, теперь нечистому недолго в ней сидеть. Помощь Божья велика нам, грешным. А вы помните, други мои, слово дурное и хорошее не мимо идет. Чем начала старушка рассказ, тем и кончила, то есть крестом. Долго еще после того мерещился в глазах слушателей пьяный безумный Сидорка, и нечистый с рыжей бородою на вороном жеребце, и как нянчил-то он младенца в полночь, и как упрашивала мать отдать его. Пуще всех задумывалась Мариула и собиралась узнать, носит ли дитя ее на груди крест, благословение отцовское. Глава 5. Русалки. Дитя ее, для нее не целое ли человечество? Бальзак. К ночи все прилегло в избе, но заснули крепко только бабушка да маленькая внучка, обе спокойные духом, обе с детской непорочностью, готовые перелететь от земли в лоно Бога. Мариула не могла сомкнуть глаз. В голове ее гнездились замыслы. Старшая внучка, повозившись немного на палатях, слезла с них осторожно, надела белый сушун и тихо, как тень, прокралась из избы. Цыгана подмывали тоже думы. Он видел, как пригожая девушка выплелась из общей их спальни. Любопытство сильно толкнуло его под бок, и Василий почти вслед за ней пробрался в сени и на крыльцо надворное. Хотел я сказать, забыв, что хижина стояла без двора и за городы одна одинехонька, как бобыль без роду и племени. Ночь была светлая, по-вчерашнему. Серебряный месяц, казалось, весь растопился и разлился по белой скатерти равнины. Далеко, очень далеко означился на ней малейший куст, который при каждом дуновении ветерка принимал вид движущегося человека или зверя. Деревни с своими снежными кровлями казались рядами огромных белых шатров. Где-то подслеповато мигал в них огонек, утешая издали робкого путника. В одном Петербурге чаще поблескивали огни, будто плошки сквозь декорации, оставшиеся после великолепного освещения. Цыган сделал скачок глазами вдоль улицы, чтобы посмотреть, куда пойдет бабушкина внучка, но след ее уже простыл. Прислушиваясь, он потонул было в глубокой холодной тишине. Вдруг